Глава 2. Самооценка или как обрести уверенность в себе. Низкая самооценка способна незаметно проникнуть во все сферы жизни, превращая их в поле нескончаемой борьбы. Она ограничивает веру в собственные силы и мешает раскрыть потенциал, сковывая человека в его решениях и действиях. В профессиональной сфере низкая самооценка становится барьером на пути к карьерному росту и финансовой независимости. Человек боится проявить себя, сомневается в своей компетентности, избегает амбициозных целей, даже если обладает достаточными знаниями и навыками. Это нередко приводит к отказу от руководящих позиций и нежеланию проявлять лидерские качества. В личных отношениях низкая самооценка часто ведет к жертвенности и попыткам угодить другим в ущерб себе. Человек игнорирует собственные желания и потребности, боясь быть отвергнутым или показаться эгоистичным. Такое состояние ограничивает мышление, лишает внутренней свободы и блокирует развитие. Оно превращает жизнь в замкнутый круг сомнений и страха, где человек не решается выйти за пределы своих ограничений и полностью реализовать свой потенциал. Справиться с низкой самооценкой бывает непросто. Она часто является следствием отрицательного жизненного опыта, накопленного в прошлом. Если человек не уверен в себе, он привыкает ожидать проблем и провалов в разных сферах жизни. Вместо того, чтобы справляться с трудностями и принимать вызовы, он фокусируется на страхе и тревоге, что еще больше усиливает неуверенность. Со временем это приводит к психосоматическим проявлениям. Тело реагирует на стресс замиранием, покраснением кожных покровов, учащением дыхания, суетливыми движениями и другими симптомами. Человеку с низкой самооценкой трудно решиться на смелые шаги. Он старается не выделяться в коллективе, не проявлять инициативу, боясь критики и осуждения. Часто такие люди предпочитают одиночество, потому что новое общение — это риск. Чем дольше человек избегает развития и остается в зоне комфорта, тем сильнее укрепляется в убеждении, что у него ничего не получится. Предлагаю вам несколько рекомендаций, которые помогут укрепить самооценку и создать позитивное внутреннее состояние. Первое. Прекратите сравнивать себя с другими. Единственное, с кем стоит себя сравнивать, — это вы в прошлом. Соревнуйтесь только с собой, оценивая свой прогресс и рост. Второе. Не говорите о себе негативно. Мыслите о себе в позитивном ключе, даже если пока не все получается. Любите и цените себя. Вы у себя один, одна. Третье. Развивайте привычку хвалить себя. Для этого не нужны великие достижения. Поощряйте себя за маленькие победы. Это укрепляет уверенность и мотивацию. Четвертое. Учитесь искренне принимать комплименты. Наша самооценка субъективна, но если другие ценят нас, зачем оспаривать? Примите это как дополнительный инструмент для роста. Пятое. Проработайте ограничивающие убеждения. Они формируют внутренние конфликты, которые мешают вам двигаться вперед. Осознавая и трансформируя такие установки и убеждения, поддерживающие и ресурсные, вы обретаете внутреннюю свободу, уверенность и опору. Лучше всего проводить такую работу с профессиональным психологом, владеющим техниками НЛП. Так вы обеспечите себе безопасность, глубину и эффективность процесса трансформации. Шестое. Окружайте себя поддерживающими людьми. Те, кто уважают ваш выбор, ценят вас и вдохновляют, будут помогать вам раскрываться и развиваться. Седьмое. Замечайте свои сильные стороны. Используйте их во благо себе и другим. Развитие собственных талантов ведет к внутреннему росту и удовлетворению. Восьмое. Научитесь защищать свои границы. Не позволяйте другим нарушать ваш личный комфорт, принуждать или манипулировать вами. Девятое. Будьте добры и открыты миру. Позитивная энергия возвращается Проявляя отзывчивость и дружелюбие, вы получаете от жизни больше в ответ. 10. Занимайтесь тем, что приносит вам радость. Любовь к своему делу заряжает энергией, наполняет смыслом и делает вас по-настоящему счастливым человеком. То, как вы воспринимаете себя, напрямую связано с вашими глубинными убеждениями о собственной ценности и значимости. Чтобы укрепить самооценку, важно выявить и осознать ограничивающие установки и убеждения, которые формируют ваше мировоззрение и влияют на жизненные стратегии. Эти убеждения не являются истиной. Они всего лишь встроенные программы, которые можно трансформировать. Порой кажется, что ограничивающие установки укоренились настолько глубоко, что изменить их невозможно. Однако при желании и с правильным подходом можно поменять мышление и создать новую реальность. Если осознанно работать над собой, обращаться за поддержкой к компетентным специалистам и честно поставить перед собой цель изменить жизнь к лучшему, то перемены неизбежны. И самое удивительное, как только вы начнете менять свои мысли, вы заметите, как быстро вы привлечете в свою жизнь новые возможности, положительные события и неожиданные открытия.